7 ноября 1991. Дорогой друг, это был один из тех дней, когда я совсем не парился по поводу учебы. Погода давала о себе знать, небо заволокло облаками, воздух был теплым и свежим. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Когда я вернулся домой, мне нужно было скосить лужайку, чтобы родители дали мне немного карманных денег, и я приступил к работе. Я слушал музыку, наслаждался погодой и думал о том, что происходит вокруг. Я ничего не знаю о течении дзен или о том, что делают китайцы или индусы в рамках своей религии. Но у одной из девушек с вечеринки есть тату и проколот пупок. И с июля она стала исповедовать буддизм. Девушка почти не разговаривает. Иногда лишь говорит о том, как дорого ей обходятся сигареты. Иногда я вижу ее на обеде во время перекура Патрика и Сэм. Буддистку зовут Мэри Элизабет. Она сказала мне, что суть течения дзен состоит в том, что ты становишься частью мира, являешься частицей дерева, травы и даже собаки. Она объяснила, что означает ее татуировка, но я не могу вспомнить, что именно. Так что я думаю, дзен – это такой день, когда ты являешься частью воздуха, и вспоминаешь разные вещи. Я помню, как ребята играли в какую-то игру. Суть ее была в том, чтобы взять мяч и отдать его одному человеку, в то время как другие игроки будут пытаться этого человека поймать. Это могло продолжаться в течение нескольких часов. Я никогда не понимал смысл этой игры, но мой брат любил ее. Ему не нравилось бегать за мячом, он скорее любил ловить людей. Ребята называли эту игру «Странные пятнашки». До сегодняшнего дня я не задумывался, что это значит. Патрик рассказал мне историю о себе и Брэде. И теперь я понимаю, почему Патрик не сердится на него за то, что тот танцевал с девушкой. Когда они были еще детьми, Патрик и Брэд как-то раз побывали на вечеринке, где были остальные популярные ребятки. Они были изрядно пьяны. На самом деле, Патрик сказал, что Брэд притворялся пьяным. Они сидели в подвале с девушкой по имени Хизер. И когда та ушла в туалет, Брэд и Патрик остались одни. Патрик сказал, что это было так странно и в то же время интересно для них обоих. «Ты ведь в классе мистера Брошихана, верно? Ты был когда-нибудь на лазерном шоу Pink Floyd? Напитки покрепче после пива, нет ничего хуже». Когда все фразы иссякли, они просто посмотрели друг на друга и стали развлекаться прямо в подвале. Патрик сказал, что это было очень неожиданно. Но в понедельник в школе Брэд твердил одно и то же. «Чувак, мне было плохо, я ничего не помню». Он говорил это всем, кто был на вечеринке. Говорил по нескольку раз одним и тем же людям, даже Патрику. Никто не видел, как парни развлекались, но Брэд все равно повторял. В ту пятницу была еще одна вечеринка. Патрик с Брэдом обкурились, и Патрик сказал, что Брэд притворялся более обкуренным, чем был на самом деле. И они снова развлекались. В понедельник в школе Брэд говорил то же самое. «Чувак, мне было плохо, я ничего не помню». Так продолжалось в течение 7 месяцев. Все дошло до того, что Брэд стал приходить в школу либо пьяным, либо обкуренным. Это было совсем не похоже на всю ту развлекуху, которую вытворяли они с Патриком. Парни веселились лишь на вечеринках по пятницам, но Патрик сказал, что Брэд не мог даже смотреть ему в глаза, не говоря уже о разговоре с ним. Патрику очень нравился Брэд, и это было тяжело для него. Наступило лето, Брэду больше не нужно было переживать по поводу учебы. Он стал курить и пить намного больше. В доме Патрика и Сэм было решено закатить большую вечеринку с обычными, не особо популярными ребятами. Вскоре там появился Брэд, что вызвало настоящий переполох, ведь он был популярен. Патрик никому не сказал, зачем Брэд пришел на вечеринку. Когда большинство людей покинуло их дом, Брэд и Патрик пошли в его комнату. В ту ночь у них был первый секс. «Я не хочу вдаваться в подробности, это слишком личное». Скажу только, что Брэд был на месте девушки. Я думаю, об этом важно упомянуть. Когда все закончилось, Брэд начал плакать. Он выпил и снова обкурился. И что только Патрик не делал для него, Брэд не переставал плакать. Он даже не давал Патрику дотронуться до себя. И мне кажется, это грустно. Потому что если бы я занимался с кем-то сексом, то мне бы хотелось прикасаться к этому человеку. Наконец Патрик подошел, надел на Брэда штаны и сказал ему: «Просто притворись, что ты без сознания». Затем Патрик оделся и обошел весь дом, чтобы прийти на вечеринку с противоположной спальни стороны. Он тоже начал плакать и решил, что если кто-нибудь спросит его, что случилось, то он скажет, что глаза покраснели от травки. Вскоре он успокоился и вошел в комнату, где проходила вечеринка. Он был очень пьян и направился к Сэм. «Ты не видела Брэда?» Сэм посмотрела ему прямо в глаза, а затем спросила присутствующих: «Эй, кто-нибудь видел Брэда?» Никто его не видел, и несколько человек отправились на поиски. Наконец, они нашли его в комнате Патрика, спящим. Патрик позвонил родителям Брэда. Он очень переживал за него. Он не объяснил почему, но сказал, что Брэду стало плохо на вечеринке, и его нужно забрать домой. Родители Брэда приехали, и его отец вместе с еще несколькими парнями, среди которых был и Патрик, донесли его спящего до машины. Патрик не знает, спал ли в тот момент Брэд или нет, но если нет, то у него потрясающий актерский талант. Родители Брэда отправили его в больницу, в отделение реабилитации, поскольку его отец не хотел, чтобы парень упустил шанс попасть в футбольную команду. Патрик не видел его до конца лета. Родители Брэда не могли понять, почему он все время курил и напивался. И никто не мог понять, кроме тех, кто был в курсе. Когда начался учебный год, Брэд все время старался избегать Патрика. Он никогда не ходил на те же вечеринки, что и Патрик. А месяц спустя, ночью, Брэд кинул камешек к нему в окно и сказал, что никто не должен ничего знать, и Патрик понял. Они виделись только ночью на поле для гольфа и на вечеринках вроде тех, что устраивает Боб, где люди тихие и понимают такие ситуации. Я спросил Патрика, грустно ли ему от того, что приходится держать это в тайне, но он сказал, что его все устраивает. По крайней мере, Брэду больше не нужно напиваться или обкуриваться, чтобы заниматься с ним сексом. С любовью, Чарли.